Сегодня ни свет ни заря Леопольдо Лопес явился к ним в похоронное бюро, чтобы сообщить о шествии. После убийств владельцы обеих контор возобновили дружбу. Верхиния идет одна, ее муж не захотел участвовать. Они поссорились. Женщина заявила, что работа с мертвыми сделала его бесчувственным. «Убитая не просто покойница, каких обычно привозят в похоронное бюро», — сказала она мужу и получила в качестве ответа вздернутую бровь. У Верхинии такое чувство, что Летисия Альмейда, чье посмертное уединение она невольно нарушила, стала для нее близкой родственницей. Белая волна проходит перед зданием вестника Альенда, на мгновение останавливается, и крики «Трус! Убийца! Преступник! Насильник!» раздаются в редакции, где за несколько минут до того главные редакторы и репортеры, включая Леонардо Альвареса, обсуждали, публиковать или нет некролог Эвангелине Франко и нужно ли освещать демонстрацию. Леонардо Альварес закрывает окна, чтобы не слышать криков снаружи. Тремя этажами выше морга Умберто Франко, ныне вдовец, просит у медсестры еще обезболивающих. За дверью дежурит полицейский. Франко подозревается в убийстве, но его адвокат уже добился того, чтобы слово не произносилось официально, и вручил кому надо конверт с деньгами, так что охранник тут лишь для видимости. Дочь Франко сидит здесь же. Отец заставил ее остаться, приказав своему водителю не выпускать девочку из палаты. «Папа, расскажи мне, что случилось с мамой. Ты правда ее убил?» «У тебя уже есть билет на самолет, улетаешь ночью», — перебивает адвокат, обращаясь к Франко. «Ты должен исчезнуть как можно скорее. Мы переправим тебя на вертолете в Мехико. Все готово к отъезду. В Хьюстоне тебя примет специалист». «Хьюстон? Ты летишь в Хьюстон? Как ты можешь? Папа, ответь, ты убил маму?» «Здесь мне отрежут ногу и посадят за преступление, которого я не совершал. Ты летишь со мной». «Никуда я не полечу. Ты держишь меня силой, и, кроме того, нужно похоронить...» «Твоя тетя и бабушка с дедушкой позаботятся о похоронах». «Нет, я не могу поехать. Я не хочу. Ты рехнулся!» Ее голос переходит в плач. Накануне вечером в доме тети они с двоюродной сестрой напились в спальне, украв бутылку текилы из буфета в столовой. Кузина заявила, что Беатрис должна забыть о родителях с их разборками, что не ей расхлебывать эту кашу или становиться сиделкой при матери. Они поднимали бутылку за каждый довод и пили прямо из горлышка, возбуждая смех и притупляя сознание. Литра текилы оказалось достаточно, чтобы проспать до полудня. Когда пришло известие о смерти Евангелины, тетя не стала ее будить, сообщив обо всем уже в разгар дня, после того, как Эстебан дель Валье уведомил, что вскрытие займет некоторое время. «Твоя мать мертва», — сказала она племяннице, сидящей на краю кровати в спальне, где двоюродные сестры боролись с похмельем. Женщина не хотела продолжать, но смятение и гнев взяли вверх. «Я думаю, ее убил твой отец!» Стоило это сказать, голосовые связки будто стянуло гордиевым узлом. Она опустилась на кровать, делая частые вдохи, а ее дочь тем временем обнимала двоюродную сестру. «Вам всем нельзя здесь находиться», — заявляет медсестра в палате Франко. «Умберто, если вы уедете, нет гарантий, что вашу ногу спасут. Может развиться сепсис и гангрена», — настаивает врач. «Неважно, я не могу остаться». Он боится не только за свою ногу. Как бы Франко ни старался думать о чем-то другом, он не в силах выкинуть из головы звук, с каким череп жены ударился о камень. В этот момент сотни людей движутся к городской ратуше, а фотография, сделанная Летисией Альмейдой, распространяется как инфекция. Тремя этажами ниже сестра Евангелины ждет возле морга. Она обвиняла своего зятя, кричала на него и называла убийцей, пока персонал больницы не заставил ее замолчать. Сидя на том же стуле, где несколько дней назад Моника Альмейда ждала тело дочери, женщина прикрыла нос платком, который постоянно сбрызгивает духами. Она не плачет по сестре, опасаясь, как бы вместе со слезами не испарились гнев, досада, решимость и желание отомстить Умберто Франко. Демонстранты проходят перед гостиницей «Посада Альберта». Некоторые постояльцы выходят на порог, чтобы посмотреть нашествие. «What happened?» — спрашивает девочка у своего отца. «Что случилось?» Стоящая позади них Консуэла отвечает. «Somebody murdered two girls few days ago. They are marching to force the government and find the guilty». Несколько дней назад убили двух девушек. Люди вышли, чтобы заставить власти найти виновника. Консуэла благоговейно наблюдает за прохождением колонны. Многих она узнает, и те приветствуют ее кивком или взмахом руки. «Чело, идем с нами», — говорит женщина, выходя из строя. «Не могу, много работы». «Это важнее. У вас не будет работы, если туристы перестанут приезжать из-за отсутствия безопасности». «Знаю, но я не могу», — решительно отвечает Консуэла, разворачивается и идет искать Елену. Она спрашивает одного из работников о своей племяннице и получает ответ. Ушла некоторое время назад. Похоже, придется нанять другую сиделку для сестры, пока ее племянница не возьмется за ум и за дела гостиницы. В нескольких метрах от палаты Умберто Франко Елена Гальван наблюдает за неспокойным дыханием и застывшим выражением лица Хосе Марии. «Хосема», — тихо обращается она к нему и чувствует себя слегка нелепо, разговаривая с тем, кто ее не слушает. Хотя считается, что люди в коме все слышат. «Ты должен проснуться и объяснить мне случившееся с Игнасио. Почему вы были вместе?» «Я совсем недавно узнала, что Игнасио не Игнасио, а Мануэль. Он сын детоубийцы и взял другое имя. А его брат сидит в тюрьме за убийство четырех женщин, включая мать. Я не рискну прочесть тебе то, что он написал. От этого кровь стынет. Не знаю, слышишь ли ты меня. Возможно, я говорю то, чего не следует. У него была коробка с женской обувью и еще дочь». Вот почему он приехал в Сан-Мигель и остался здесь, ради нее. Я встречалась с незнакомцем 3 года, точнее 1.5. Не знаю, скорбеть ли из-за его смерти, грустить, злиться, бояться или еще что. Елена глубоко вздыхает, выпуская вместе с воздухом все слова, которые не сказала Хосе Марии, все осознанные безотчетные сомнения. Усталость, скопившуюся на душе и в теле. Она гладит его по лбу, целует между бровями. «Я скоро вернусь», — обещает Елена и выходит из палаты. По пути к лестнице она слышит: «Я не поеду с тобой!» Обернувшись, Елена встречается лицом к лицу с Беатрис Франко и ее отцом, которого на носилках везут его помощник с медсестрой. «Тебя никто не спрашивает, глупая девчонка!» «Попробуй меня остановить!» «Себастьян, держи ее!» — приказывает он мужчине. «Нет, Умберто, пусть идет. Машина уже внизу. Надо уезжать немедленно, пока нас не задержали». Беатрис Франко проходит мимо Елены как видение. Она слышит стук сапожек по ступенькам, в то время как мужчины исчезают за съехавшимися дверями лифта. Словно желая принять участие в происходящем, робкое солнце выглядывает из-за облака, почти такого же белого, как одежда участников шествия.